Глава 72. Полина. Несколько часов назад. Схожу с ума от волнения. Телефон Дани отключен, но я не могу сидеть сложа руки. Обхожу уже который бар в окрестностях нашего отеля. Ноги гудят, я почти не спала и ничего не ела. От голода неприятно тянет живот, но я стараюсь не обращать внимания на дискомфорт и упрямо захожу в очередной бар. Почему-то я знаю, что Даня сейчас запивает свое горе. Чувствую его отчаяние даже на расстоянии и жутко злюсь за это. Прошлый раз, когда он пошел в бар после нашей ссоры, он переспал с моей матерью. Внутри так и клокочет, когда я думаю о том, что наше болезненное прошлое его так ничему и не научило. Да, я понимаю, что ему очень больно, и он обижен на меня со сокрытия правды. Но этот, черт его дери, не дает ему права бросать меня одну. Оглядываю очередное питейное заведение в поисках вихрастой макушки, но никого похожего на Даню не вижу. Целый день на ногах, они жутко гудят, да еще и спазмы в животе. Надо бы где-то перекусить, но от мысли о еде меня начинает мутить. Выхожу на улицу, я чувствую, как на лицо падает крупная капля дождя. Черт! А я как назло без зонтика. Устало сажусь на лавочку. Внутри все так и клокочет от нетерпения. Мне нужно найти его. Найти поскорее. Я знаю, что там внутри, под бравадой и закаленными тренировками мышцами, душа Дани очень хрупка. До встречи со мной у него не было любви, которая могла бы подпитать его, придать смысл жизни. Он очень одинок и не доверяет людям. А теперь, наверное, мне тоже не доверяет. Глазам снова подкатывают слезы. Я опускаю лицо в ладони, коря себя за малодушие. Нужно было рассказать ему, рассказать правду, а не надеяться, что он ее никогда не узнает. Господи, как же я устала. Сижу на улице баров, над головой рычат раскаты грома. Если сейчас еще и дождь хлынет, то вообще тушите свет. Медленно распрямляю ноющую поясницу. Наверное, это все же не живот, а ПМС. Смотрю на фронт работ. Еще с десяток барок на старинной извилистой улице. Ладно, надо встать и... «Какие люди!» Раздается за спиной неприятно знакомый голос. Медленно оборачиваюсь, прекрасно зная, кто окликнул меня. Как всегда, безупречно одетая, с маникюром и прической, как только что после салона, передо мной стоит Мириам. Неловко передергиваю плечами, вспоминая про свою собственную бессонную ночь и замызганную гульку вместо волос. «Вот так встреча, подруга!» Мириам без приглашения садится на лавочку рядом со мной. Ее присутствие на той же улице, где я ищу Даню, неприятно напрягает. Быть может, она уже нашла его первое, или же... Внутри все неприятно холодеет от мысли, что они могли провести эту ночь вместе. К горлу подступает тошнота. Такое уже было. С матерью. Второй раз я не прощу. Ни за что. «Ты что тут делаешь?» Мириам с нарочито невинным видом моргает длиннющими ресницами. «Гуляю!» Сыжу сквозь зубы. Потом замечаю в ее руках подстаканник с двумя чашками кофе и коробку с пончиками в шоколадной глазури. Даня их просто обожает. «Правда? А я думала, ищешь моего мужа?» предполагает елейным голосом. Внутри все клокочет. Помимо воли на глазах выступают слезы. Я стараюсь держаться, но закрывшаяся была рана снова ноет по краям. «Ты знаешь, где он?» Не могу не спросить, хотя и знаю, как отчаянно это должно быть звучит. К черту гордость, мне просто надо выяснить, что он в безопасности. Мириам будто специально тянет с ответом, наслаждается моей беспомощностью. Смотрит внимательно, ведет плечом, откидывает шеи волнистые темные локоны. Во мне все еще сильно то дикое желание оттаскать ее за волосы, но я стараюсь держать себя в руках. По крайней мере, пока не узнаю все, что мне надо. «Даже если бы и знала, не сказала!» Наконец выдает она. Меня начинает трясти от ярости, а внезапный спазм в животе добавляет стресса. На лбу выступает холодный пот. Хватаю губами воздух, чувствуя, как перед глазами начинает плыть. Ты не думай, я не со зла. Просто ради тебя стараюсь, детка. Вы с Дэном не пара, уж прости. Я знаю его дольше тебя. Знаю, что с тобой он играет точно так же, как и с другими. Убеждает, что любит, а потом делает больно. Ему просто нравится это, понимаешь? Нравится делать другим больно. От этого он чувствует себя лучше. Она холодно улыбается во все свои 32 идеальных зуба. «Тогда зачем он тебе?» Цежу в очередной раз, чувствуя спазм в животе. «Я взрослая женщина и знаю, чего хочу. Я люблю игры». И потом... Она наклоняется ко мне и добавляет противным шепотом. «Он чертовски хорош в постели. Мы обе это знаем. За такое удовольствие можно простить некоторые недостатки его скверного характера». В этот момент меня начинает мутить так сильно, что я понимаю, что-то не так. Последующие слова Мириам только усиливают агонию. Кажется, словно физическая и моральная боль сплетаются, пульсируя в унисон. Сгибаюсь пополам и достаю мобильник. Набираю службу спасения. Слава богу, отвечают быстро. Я шепчу в трубку адрес и заваливаюсь на бок. Мир вокруг вращается с неумолимой быстротой.